Так у вас не будет гостей? Нет, миссис Доветон. Я должна оповестить твоего дядю Трикси, даже не знаю, что он скажет, — молвила тетя Алиса и потом с опозданием добавила. — Желаю вам счастья. Она позвонила в колокольчик у камина и сказала служанке, чтобы та сейчас же позвала сюда хозяина. Дяде Вильяму, хотя он и был удивлен, это известие все же было приятнее, чем его жене. Он поцеловал Трикси, пожелал ей счастья и пожал профессору руку. «Очень рад, что у тебя все хорошо», — сказал он Трикси. «Обязательно навестите нас, когда вернетесь из Голландии. Надо устроить вечеринку в вашу честь. У Трикси все-таки есть друзья. Не могу понять, почему она так редко у нас бывает». В ответ на последние слова его жена нахмурилась, что не укрылась от стоящего между ними профессора. «Бедный дядя! Он с удовольствием бы пригласил Беатрис пообедать». «Так вы не можете назвать нам точную дату свадьбы?» — спросила тетя Алиса. «Это невозможно. Все зависит от моих обязательств и здесь, и в Голландии. Согласитесь, что в такой ситуации свадьба без объявлений — единственный выход». «Ну ладно», — сказала тетя Алиса. «Видимо, это действительно единственное решение. Дайте хотя бы знать, когда поженитесь». «Безусловно, миссис Доветон». Профессор улыбнулся своей очаровательной улыбкой, но синие его глаза оставались строгими. «Не смеем вас больше задерживать», — он взглянул на Трикси, стоящую с ним рядом. «У нас ведь тоже есть свои планы на вечер, не так ли, дорогая?» Она сказала «да» так убедительно, как только могла, подставила тете щеку для поцелуя, поцеловала дядю и теперь наблюдала, как прощается с ними профессор. А прощался он очень вежливо и предупредительно. «Поцелуйте за меня, Маргарет», — сказала Трикси. Это не входило в планы миссис Доветон. «Ни в коем случае не говори об этом, Маргарет», — велела она мужу. «С ней случится истерика, а ей ехать на бал. Я скажу ей завтра сама». Что она и сделала. И, конечно, Маргарет закатила истерику. «Вот это новость!» — вопила она. «Форменная негодяйка посмела выйти замуж раньше меня. И за кого? За того мужчину, который приглянулся и мне. И теперь все его деньги ее, а у него, к тому же, говорят, прекрасный дом и здесь, и в Голландии тоже. Как ей это удалось? Вокруг него ведь многие вертелись. Он слепой, наверное, ведь у нее совсем нет вкуса». И у нее начался новый приступ рыданий. Впрочем, когда ее мать сказала, что если она сейчас же не возьмет себя в руки, на нее тошно будет смотреть, она успокоилась. Профессор и Трикси уселись в машину. Отъезжая, он сказал задумчиво. «Мне не нравится твоя тетя Беатрис. Я понимаю, но она заботилась обо мне долгие годы. Послала меня в ту же школу, что и Маргарет, одевала меня. И любила? Пожалуй, нет». Но ведь я ей не родная племянница. Это дядя Вильям был папиным братом. Ты не против того, чтобы как можно меньше встречаться с ними в будущем? Нет. А вы были великолепны. Спасибо. Поужинаем где-нибудь. Осталось обсудить еще пару деталей. Это было бы прекрасно, но я не одета. Он свернул, удаляясь от центра города. «Мы поедем в прекрасный кабачок в Стонор. Это на севере Хенли. Я заказал столик на 8:30». Он молчал до тех пор, пока они не свернули с магистрали М-40 на проселочную дорогу, ведущую к Стонор. Стонор Армс была гостиницей 18 века, искусно осовремененной, и трудно было представить место, которое могло бы скорее исправить испорченное настроение Трикси. Расслабившись, они выпили, потом съели по порции утки в винном соусе, немного рыбы, бараньих котлеток и фруктовых ватрушек, политых кремом. За ужином профессор болтал о пустяках, и, ни разу не коснувшись тети Алисы или Маргарет,